Глава 5. Всевидящее око. «Хозяин, я нашел еще один!» Позвал своего напарника Беляк, приживший по собачьи вздрагивающий нос к земле. «Отлично! Погоди секунду!» Буксил подбежал и тут же заметил в густых зарослях овощ, внешним видом напоминающий морковку, однако, когда он схватил его и попробовал вытащить из земли, его корень оборвался. Сбор ингредиентов провалился. Ингредиент был поврежден и стал непригоден для использования. Черт, опять то же самое! Буксил раздраженно выбросил сломанную морковь в кусты, попутно смахнув вытекший из нее сок с одежды. Сколько можно? Ладно, Беляк, давай немного передохнем. Ну а мы еще не выполнили дневную норму? Здесь слишком жарко. Даже если мы найдем нужные ингредиенты, я не смогу их собрать. Но если мы не выполним норму. Беляк в страхе задрожал, представив, что произойдет в таком случае. «Присядем на 5 минут и пойдем дальше!» Буксил тоже вздрогнул. «Хорошо!» Беляка не пришлось долго упрашивать, и он устроился в тени под сенью дерева. Буксил, усевшись рядом с ним, вздохнул и принялся пересчитывать собранные ингредиенты. Их сбор был неожиданно непростой работой. Хотя бы потому, что ему каждый раз приходилось выходить в поле и подвергать себе опасности. К тому же полезные растения и овощи не разбросаны по земле в огромных количествах. Большинство из них растут в труднодоступных или скрытых от чужих глаз местах. В болоте же задача Буксила усложнялась вдвойне, ведь в подобной среде ингредиенты встречались гораздо реже. «Не знаю, что бы я делал без чутья Беляка». Но это не решило всех проблем, так как самой трудной частью был не поиск, а сам процесс сбора. В реальности употребление в пище поврежденных при сборе ингредиентов было нормой, но в новом свете на этот счет действовали жесткие ограничения. Если ингредиент получал малейшие повреждения, то он становился полностью непригодным для использования. Так что добыча ингредиентов в знойной атмосфере болот для Буксила превращалась в настоящий каторжный труд. «Хоть я и продаю собранные ингредиенты, меня не покидает ощущение, будто мной пользуются». Обычно ему удавалось собрать около 30 ингредиентов в день, что полностью устраивало Арка, устраивало до тех пор, пока они не встали лагерем и не сконцентрировались на охоте, начав потреблять по 50 ингредиентов в день. Следовательно, чтобы прокормить группу, Буксилу пришлось собирать больше ингредиентов и больше работать. Но Буксил вспоминает о том периоде, как о райских днях, так как когда Арк обнаружил подозрительную пещеру, количество блюд, приготовленных им в день, значительно увеличилось благодаря грибам-удильщикам. И с тех пор он требовал не меньше 100 ингредиентов в сутки. 100 ингредиентов в день? За какую бы цену я их ни продавал, это в любом случае чистая воды эксплуатация. «Мне приходится работать без отдыха день напролет. Продав 100 ингредиентов, он получил примерно от 3 до 5 золотых. Это был неплохой доход за день работы, но после многих часов, проведенных на солнце, ему стало не до денег. Но, к сожалению для Буксила, у него не оставалось другого выбора. После прошедшей пары дней назад тренировки все стало еще хуже. Но Буксил уже достаточно долго путешествовал с Арком и знал, что тот за человек, потому старался слушаться и не вызывать нареканий, а он счёл, что только так сможет выжить. Фу, ну и как успеть собрать все оставшиеся на сегодня ингредиенты? Если их окажется недостаточно, то мне влетит. Я как чёртова Золушка. В самом деле, его эксплуатировала мачеха в лице Арка, и донимали ее родные дочери, питомцы Арка. И одна мысль о тяжелом труде вызывала у него слез на глазах. Интересно, кем в таком случае был Беляк? «Кажется, теперь я знаю, зачем люди заводят питомцев». Буксил с нежностью посмотрел на него, и тот завилял хвостом. «Больше не представляю себе жизни в новом свете без него. Думаю, благодаря моему тяжкому труду Арк не заставляет тяжело работать и его. К тому же, работая, я зарабатываю деньги, покупаю ему еду. Хорошо, что в моей жизни есть хотя бы какой-нибудь смысл». После затрат на пропитание Беляка у Буксила из вырученных за продажу ингредиентов денег оставалось примерно 70 серебряных. Как-никак, чтобы обеспечить его мясом, Буксилу приходилось тратить по нескольку золотых в день, так что он был обязан работать. И ему было приятнее думать, что он работает для своего друга Вальранга, а не для мучителя Арка. Вспомнив об этом, Буксил твердо встал на ноги. «Ночью эта местность будет кишить монстрами, так что нам нужно заканчивать работу как можно скорее». «Да, хозяин!» «Снова углубимся в лес?» «Надо подумать». «А, что такое?» «Куда?» «Что-то случилось?» «Кажется... Черт, кажется, он застрял!» «Застрял?» «Да! Застрял где-то неподалеку. Надо вытащить его!» «Тот, что остался с Арком?» «Нет, это правый! «Застрял мой левый глаз!» Раздраженно буркнул Буксил. Во время сбора ингредиентов Буксилу также требовалось снимать видео. Потому его правый глаз всегда сопровождал Арка. Буксил вообще редко ходил с обоими глазами, так как один из них постоянно находился в разведке. На данный момент уровень Беляка составил 310-й, и он был сильнее многих монстров в округе. Благодаря ему Буксил мог относительно безопасно собирать ингредиенты вдали от Арка, но все же он опасался за Вальранга, ведь тот, в отличие от Розака и Рокарда, которых всегда можно было перевызвать в случае смерти, являлся NPC. Это означало, что его гибель стала бы окончательно бесповоротной. Беспокоясь за своего питомца, Буксил перед тем, как отправиться дальше, всегда проверял окружающую местность на предмет опасных монстров с помощью своего глаза. Но это требовало значительных усилий. Чтобы управлять двумя глазами, Буксилу приходилось устанавливать на голову магический проектор и следить за тремя видеопотоками одновременно. Благодаря этому ему не приходилось непосредственно находиться рядом с объектом, чтобы снимать его на видео, но Буксил все же был обычным человеком и никак не мог следить за тремя экранами сразу. В связи с этим глаз, оставленный без внимания, часто ударялся о препятствие, когда Буксил отвлекался на другой экран. После адской тренировки Арка его навыки улучшились, но все же у его возможностей был предел. «Чёрт! Я должен вернуть этот глаз!» Выругавшись, Буксил устремился в лес. Это был очень густой лес с буйно растущим подлеском, но поиски глаза не составили труда. Когда глаз отделялся от Буксила, его поле зрения транслировалось в отдельном окне прямо перед ним. Также в нем стрелочка компаса указывалась направление, в котором глаз находился в данный момент. «А, вот он! Мой глаз!» Следуя указанию стрелки, Буксил продрался через заросли кустов и обнаружил застрявший в ней глаз. Сняв его с ветки, он подошел на него и бережно протер рукавом. Приготовившись вновь отпустить его в полет, он внезапно услышал подозрительный шум откуда-то сбоку. «Ты уверен? Я позаботился обо всех приготовлениях. Я волнуюсь. Прошло уже 2 дня. Кто-то шепчется в зарослях?» Буксил прозябал в болотах уже 10 дней и впервые за это время услышал незнакомый голос. Это были неизведанные земли, и потому здесь крайне редко встречались игроки. Он не мог разобрать, голоса монстров или игроков он слышал, и потому решил сохранить осторожность. «Если наткнусь на хаотического игрока, то это и правда станет хаосом». Буксил вздрогнул и напрягся при этой мысли. Сбоку от себя он заметил проход в кустах, откуда слышались голоса. Казалось, проход вел в какую-то темную пещеру. Убедившись в этом, Буксил вздрожил еще больше. Разумнее всего было избегать как монстров, так и игроков, но он еще не собрал все ингредиенты в этой местности, и потому ему пришлось смириться с риском наткнуться на потенциально враждебных существ. «Пожалуй, если я спрячусь здесь, то они меня не заметят». Буксил бесшумно спрятался в кустах. После этого он осторожно вытолкнул глаз из заросли наружу и отправил его в пещеру, которая оказалась довольно просторной. «Хм, похож на игроков». В пещере находилось около 15 человек. Буксил незаметно провел глаз вдоль стены, надеясь подслушать их разговор, а один из них оглянулся и проговорил. «Нам очень повезло найти такое укрытие. Но нам все равно следует сохранить осторожность. В любом случае, это лучше, чем работать у всех на виду. И то верно». По лицу человека по имени Санфиш, на щеке которого красовался крест в виде буквы X, расплылась широкая улыбка. Красавчик же, чуть в стороне прислонившись к стене, пробормотал, причмокнув губами. «Лица еще страшнее при создании персонажа ты выбрать не мог? Тебя что-то не устраивает? Так я выгляжу угрожающе. А что толку от твоего смазливого личика? Нам Демон Гейт. Ты считаешь себя красивым? Ха, да тебя даже бродячие собаки шарахаются! Что ты только что сказал?» Намдемун гневно посмотрел на покрытого шрамами Санфиша. Наблюдавший за сценой рыцарь, скрестив руки на груди, прогудел. «Пожалуйста, возьмите себя в руки и закройте рты. Простите, чепхитый хэмням». Одна короткая фраза рыцаря заставила обоих задир тут же прижать хвосты. Человек по имени Чепхита посмотрел с высоты своего роста на хоббита, сидевшего за Санфишем. Собравшиеся в пещере делились на 2 группы, предводителями которых, судя по всему, являлись Чепхиты и вышеупомянутый хоббит по имени Гаррет. «Это сравнимо со стоимостью роскошного автомобиля. Куда вы потратили все заработанные вами деньги? Если ваши торговые судна продолжат курсировать Саутандаль в целости и сохранности, то вы с легкостью покроете эти расходы. К тому же местные власти все еще игнорируют угрозы пиратов, потому мне хотелось бы перенести свою организацию сюда». «Предыдущие говорили точно так же. Если бандитская группировка расквартируется здесь, то наши затраты на проживание существенно снизятся. Просто обеспечь соблюдение дисциплины своими людьми». «Ничего себе!» Боксил напрягся, наблюдая за сценой. Он совершенно не понимал, о чем они говорили, но было очевидно, что они принадлежали к хаотическим игрокам. У него не было возможности убедиться в этом с помощью свитка проницательности, но их поведение и манера речи говорили сами за себя. И одинокому торговцу было трудно представить что-либо опаснее банды хаотических игроков. «Чёрт, это не шутки! Здесь бродят хаотические игроки!» Судя по снаряжению, люди в пещере не были низкоуровневыми новичками. Боксилу следовало как можно скорее возвращаться к месту, где он оставил ингредиенты, и уходить отсюда. Ему повезло, что он обнаружил их присутствие первым. Они не замечали Боксила, и пока что ему не угрожала опасность. Осмотрев присутствующих еще раз, он начал медленно отводить глаз обратно и отходить сам, но пока он отступал, его нога что-то задела, раздался громкий треск. «Хозяин, здесь опасно! Ах!» Беляк оттолкнул Боксилу и со стоном упал на землю. Из его бедра торчала светящаяся голубым светом стрела. «Ловушка! Беляк! Что это был за шум?» «Наши ловушки! Кто-то вступил в одну из них!» Возгласы внутри пещеры отчетливо слышались снаружи. «Чёрт, вот так влип!» Буксил покрылся холодным потом. Торговец, наткнувшийся на 15 хаотических игроков. Проблемы для него создал бы даже один хаотический персонаж. Мало того, это оказались пираты, в стандартное снаряжение которых входили свитки грабёж и хищения. И если он попадется в их лапы, то его обдерут до нитки за считанные секунды. «Беляк, бежим!» — прокричал Буксил, взобравшись на спину питомца. Но стрела в бедре ограничивала скорость его передвижения. Пираты высыпали из пещеры с мечами наголо. «Нет, только не это!» Но Буксил неожиданно нашел выход из отчаянной ситуации. «Я знаю, как можно их задержать!» «Придурки! Это автономная полиция Саут-Эндаля! Вы окружены!» За спинами агрессивно настроенных персонажей послышался зычный голос. Уже практически настигнув Буксила, они обернулись на голос и приготовились защищаться, но за их спинами не оказалось совершенно никого. Буксил транслировал свой голос через оставшийся позади глаз. Воспользовавшись замешательством, Беляку удалось углубиться в лес. «А, что? Где?» «Но там никого нет! Этот ублюдок обманул нас!» Наконец-то догадавшись, что их обвели вокруг пальца, группа помчалась вдогонку. Один из лучников использовал на него орлиный глаз и прокричал. «Это магический проектор! К его голове прикреплен магический проектор!» Чепхита и Город выпучили глаза. «То есть он снимал нашу встречу на видео? С какого момента он начал запись? Надеюсь, не с самого начала? Проклятие, мне откуда знать! Как бы там ни было, мы должны схватить его! Лошади! Седлайте лошадей!» Гаррет спустился обратно в пещеру и отвязал лошадей. Оседлав одну из них, он гневно посмотрел на Чепхита. «Я думал, ты гарантировал безопасность нашего укрытия. И что скажешь теперь?» «Не беспокойся. Мы сделаем все возможное, чтобы уничтожить запись разговора. Предупреди остальных ребят, пусть перехватят его. А мы последуем прямо за ним, выпустив лучника вперед. Надеюсь, что так. Вперед!» Лучники использовали выслеживание и начали погоню за Буксилом. 15 преследователей пустились с места, подняв облако пыли.